Глава вторая. Четверг, 1 декабря. Инляндия, Лаунвайт. Люк Дармоншир. С утра в четверг Люка разбудил звонок Билли Пса. «Ну и кровавый же след за вами тянется, ваша светлость», — сказал он с удовольствием. «Слушайте, ваши молодчики из Форштата. Один из них бывший военный, служил при дворе младшего принца, ныне князя. Прошерстили мы тех, с кем они общались в последнее время. Был там такой Рон Хиллслоу. Держал оружейный магазинчик, приличный человек. Даже я не знал, что по совместительству промышляет заказами на устранение. Мертв. Обрывается след, ваша светлость. Но, по слухам, имел он дела с аристократией. Наследнику там помешать в права вступить или жену неугодную убрать». «Ничего нового для меня, Билли», — сухо ответил герцог, потягиваясь к кровати и едва сдерживаясь, чтобы не зевнуть в трубку. «То, что они из Форштадта, я и так знал. Меня интересует заказчик». «То-то и оно, ваша светлость», — сомнением произнес владелец мужского клуба. «Да я задницей чую, что не надо мне сюда соваться. Я, конечно, вес какой-то имею, но в могиле он мне не пригодится. Интуиция. А я привык ей доверять. Тут замешан кто-то, кто мне не по зубам». «Ты опять денег хочешь, что ли?» — раздраженно спросил Люк. «Жить я хочу!» — с внезапной серьезностью произнес пес. «Я, видите ли, привык к спокойной жизни. Стар я нынче для общения со смертью, господин Клевер. Так что деньги могу вернуть. Хоть это и не в моих правилах». Люк нахмурился. Чтобы пес выпустил из рук уже попавшее к нему, не бывало еще такого. «Да и вы бы поостереглись, ваша светлость», — добродушно добавил Догерти. «Мы люди простые, в ваши родовые заморочки не лезем. Всякое бывало, но, скажу вам прямо, такой подлости, как в ваших кругах, ни в одном гадюшнике не сыщешь». «Спасибо за заботу, Билли», — с иронией проговорил Люк. Немного невнятно. Он взял свободной рукой пачку сигарет и вытащил оттуда одну зубами. Поджег. «Ты вот что... Покопай еще немного. Мне нужна любая нить к заказчику. За имя спасибо. Но этого мало, раз этот Хитслоу в собой уже землю удобряет. Покопай. Не выйдет, деньги все равно оставишь себе». Кембридж буквально чувствовал, как на том конце провода жадность борется с осторожностью. «Ладно», — сказал наконец Догерти, — «попробую найти, с кем он встречался за последний месяц. И все, ваша светлость, не обессудьте». «Согласен». Люк затянулся и вспомнил еще кое-что. «Будешь свободен, но по Софи обязательства сохраняются». «Естественно», — откликнулся пес. «Хлопочу о вашей зазнобе, как о родной. Живет себе такая приличная, но просто мать семейства. Любоваться бы и любоваться. Эх, и что я на ней не женился». Кембридж хмыкнул и повесил трубку. Нужно было вставать. Леди Шарлотта обнаружилась в зале на первом этаже. Она осматривала украшения, раздавала указания, что поправить, что добавить. А Майк Доусон трусил рядом с ней и быстро чиркал в блокноте. Люк из-за его спины послал матери воздушный поцелуй. «Спасибо, что отвлекаешь». Графиня улыбнулась и снова принялась третировать секретаря. «Вот зачем нужна жена», — пробормотал герцог, пройдя в столовую и усаживаясь завтракать. «Простите, лорд», — переспросил Доусон-старший, командуя слугами, которые торжественным строем заносили кушанье. «Я говорю, Доусон, что женщины — полезнейшие создания», — серьезно повторил Люк. «Согласны?» «Я не рассматривал супругу с этой точки зрения, ваша светлость», — не моргнув глазом, ответил дворецкий. «Все-то у вас правильно, Доусон», — уныло сказал Дармоншир. Унынию немало способствовало тарелка овсянки, незаметно примостившаяся среди других блюд. «А с какой точки зрения вы ее рассматривали? Позвольте спросить». Слуги с явной неохотой покидали столовую. Дворецкий чуть порозовел. «С точки зрения... личной прелести, ваша светлость». Люк хмыкнул. «Госпожу Доусон, такую же прямую, как дворецкий, и сухую, как щепка, прелестной можно было назвать с большой натяжкой. Он видел ее мельком, но и этого хватило, чтобы представить, как она поколачивает мужа зонтиком. Неудивительно, что старый слуга предпочитал дневать и ночевать во владениях хозяина. «Да вы романтик, Долсон!» Люк взял овсянку и протянул дворецкому. «Уберите это, богов ради, и прекратите попытки приучить меня к здоровому питанию. Еще раз увижу, распоряжусь на завтрак подавать водку». Негодование, мелькнувшее на каменном лице слуги, хорошо послужило для поднятия настроения. Как и сочная масляная запеканка под сливочным соусом и добрая доза кофе. Разведуправление Инляндии находилось недалеко от Королевского дворца и от Дарманширхола, но Люк не отказал себе в удовольствии прогнать лишних 200 километров на своей калибре вокруг столицы и только потом подъехать к приземистому зданию, на котором трепетал флаг страны. Зашел внутрь и окунулся в знакомую атмосферу. Как и во дворце, здесь находилась масса небольших помещений, соединенных узкими коридорами. В отличие от зеленого крыла дворца Рудлогов, где личные кабинеты были только у начальников и замов, а остальные сидели в общем зале. Но ощущение дисциплины и вкус военщины от охранников, проверявших документы и обыскавших его светлость на входе, до гулкой тишины в коридорах, острых взглядов, попадавшихся навстречу работников и множество камер под потолком — все было знакомо. Дэвид Розенфорд встретил Люка кисло. «Все-таки пришли», — сказал он, не утруждая себя приветствием и рукопожатием. «Не мог отказать себе в удовольствии», — объяснил Дармуншир, и они некоторое время молча смотрели друг на друга с неприязнью. «Удивлен, что вы дождались», — Розенфорд тонко улыбнулся. «Я планировал уехать через 10 минут. Не думал, что вы решите подняться в такую рань, ваша светлость. Это не в ваших привычках». Люк мысленно поблагодарил пса Догерти и скромно произнес: «Какое знание моих привычек, лорд Розенфорд, я опольщен». «Это моя работа», — сухо ответил начальник разведки, не убирая с лица слегка брезгливое выражение. «И кто из моих слуг на вас работает?» — поинтересовался Дармуншир. Розенфорд остро взглянул на него и вдруг расслабился, хмыкнул. «Никто, ваша светлость». «Я верю вам», — с иронией сказал Люк. «Раз у вас осталось...» — он взглянул на часы. 7 минут, то дайте мне дело, и я больше не буду вас тревожить». Дэвид Розенфорд поправил манжеты, облокотился на стол. Его сухое жилистое лицо и светлые рыбьи глаза живо напоминали маньяка из какого-нибудь дурацкого сериала. Впрочем, представить Розенфорда, лично руководящего допросом или пыткой, было довольно легко, как и в роли злодея. Слишком легко. «Давайте на чистоту, Дармуншир». «Давайте», — согласился Кембридж весело. «Ваша служба безопасности путается у меня под ногами. Это мешает расследованию. Оставьте дело в покое, герцог. Наслаждайтесь титулом. Решайте свои проблемы и делайте свою работу. А мне оставьте мою. Вы просто не понимаете, как можете навредить. Для вас это развлечение, не так ли?» «Очень заманчивое предложение», — мечтательно сказал Люк, не отказывая себе в удовольствии подразнить рыжего безопасника. Тот сощурился, будто прикидывая, как лучше его, Люка, разделывать и какой инструмент для этого взять. «Я бы даже согласился, если бы дело не касалось напрямую меня, лорд Розенфорд. Но...» — герцог тоже наклонился вперед. «Титул дает мне не только возможность развлекаться, но и право проводить расследование и суд на своей земле. Я лояльно отнесся к вашему решению взять на себя следствие. Более того, я готов сотрудничать. Но материалы дела мне необходимы, и вы мне их дадите, лорд Розенфорд. Мы можем договориться о регулярном обмене информацией, если вам так будет удобнее. Заметьте, я готов договариваться». «В маске светского бездельника вы были мне симпатичнее», — едко произнес начальник разведки. «Не вижу смысла», — легко откликнулся Люк. «Вам достаточно, обо мне известно, я полагаю». «Не так много, как хотелось бы», — ровно сказал Розенфорд. «Например, о степени вашего участия в деятельности господина Тандаджи и о том, чьим патриотом вы сейчас являетесь, герцог, и кому служите. Его Величество благоволит к вам, но не обманывайтесь этим. Если станет известно, что вы работаете на Рудлок, титул от моего ведомства вас не спасет». «Я приму к сведению, лорд Розенфорд», — пообещал Люк с усмешкой. «Дело?» Лорд-разведчик поднялся, взял с полки папку, кинул ее на стол перед назойливым посетителем. «Это копия, убранные имена агентов и не касающиеся вас подробности. Если она попадет кому-то неблагонадежному в руки, я вас посажу, Дарманшир». «Понял», — коротко сказал Кембридж, бегло пролистывая папку. Поднял глаза на шкаф, заставленный толстенькими папками с номерами. «Основное дело мне не видать, полагаю». «Нет», — подтвердил Розенфорд. «Всего хорошего, лорд Лукас». «И вам», — любезно ответил герцог. «И вам». Люк прочитал папку прямо на парковке управления безопасности. Не смог удержаться. И разочарованно бросил ее на соседнее сиденье. Почти один в один с тем, что сказал ему Билли. Забавно, что следователи и люди одного из воротил преступного мира шли ноздря в ноздрю. Завершались материалы извещением о том, что владелец оружейного магазина в Форштадте убит. Но был здесь и список контактов из телефона убитого, и звонки за последние 2 месяца. Это давало хоть какое-то поле для работы. Еще одна задача для пенсионного отдела Леймена — проверить контакты. Вдруг будут какие-то пересечения с родственниками убитых аристократов из списка наследования или с теми фамилиями, которые дал ему старый генеалог Даннерин. А пока ему оставалось добывать информацию самому. Леймен не имел доступа в гостиные аристократов и не мог поспрашивать, будто невзначай, о смерти мужа, отца, матери, брата. Вдруг мелькнет какая-то деталь, которая поможет распутать этот клубок. Распутывать клубок Люк собирался и на балу. Только бы невеста не помешала. К 7 вечера начали съезжаться гости. Секретарь Его Величества Луциуса сообщил, что монарх прибудет на бал к 8. К этому времени Люк, как хозяин дома, обязан был уже присутствовать на празднестве и встречать сюзерена. «Ты безукоризненно выглядишь», — похвалила его леди Шарлотта и с гордостью оглядела сына, одетого в темный костюм и белоснежную рубашку с высоким воротником. Поправила ему шейный платок, улыбнулась. «Боги, какой красивый у меня сын!» Они находились в гостиной покоев герцога Дарманшира, а за окнами уже гудели машины, слышна была музыка из зала. «Мам», — сказал Люк, иронично кривясь, «ты прекрасно знаешь, что я похож на обезьяну». «Ты слишком высокий и умный для обезьяны, сынок», — со смешинкой парировала леди Шарлотта. «И вообще, ты пошел в меня, а я считаю себя привлекательной, знаешь ли». Она покружилась, приподняла пышное платье, похвастаться туфлями, чудесными, серебристо-синими, с морозными узорами. Вообще, она будто 10 лет скинула после развода. «Не будь ты моей матерью, я был бы у твоих ног», — галантно произнес Люк. Леди Шарлотта хмыкнула, погрозила ему пальцем. «Иди встречать невесту и не натвори ничего, умоляю. Отца твоего я возьму на себя». Лорда Кембриджа-старшего не пригласить было невозможно. Скандал последовал бы оглушающий. И все члены семьи знали, что надо демонстрировать друг другу исключительную приязнь и дружелюбие. «Если будет тебя обижать, скажи мне, мам», — попросил Люк. «Ах, не бери в голову!» — леди Шарлотта повела веером, искоса полюбовалась на себя в зеркало. «Твой отец не так плох, особенно сейчас, когда я не завишу от него. Он даже очень мил». «Вы что, продолжаете отношения?» — поразился его светлость. Графиня с упреком взглянула на сына. «Милый, даже если так, что мне мешает?» «Я думал, ты была несчастлива с ним», — хмуро сказал Кембридж. «Да», — легко ответила леди Шарлотта. «Но мы же сделали как-то еще 2 детей. Он неплохой любовник, Люк, а я слишком стара, чтобы искать что-то новое». «Все!» — с комическим ужасом попросил Кембридж. «Про это я даже слышать не хочу. Побереги мою уверенность в том, что ты святая, мам!» Графиня хмыкнула, потрепала сына по плечу и выскользнула из гостиной. А Люк покурил, посмотрел на часы и отправился в зал телепорта встречать ее высочество Ангелину Рудлок. Женщина, появившаяся из подрагивающей серой глади портала, была ослепительна. Он некоторое время привыкал к ней, к убранным наверх волосам, открывающим тонкую шею и изгиб спины, к ярким голубым глазам, к мягким губам и высоким скулам, к светло-синему платью, которое вдруг превратило ее из просто красавицы в драгоценность. «Я в восхищении», — искренне сказал Люк, склоняясь над ее рукой. «Вы лишили меня дара речи». Ангелина легко улыбнулась, взяла его под локоть. «Приятно слышать. Какие планы, Лукас?» «Сейчас я познакомлю вас с матушкой, и первые два танца за мной, ваше высочество», — говорил Люк, сопровождая принцессу к залу. «Затем мы встретим короля с супругой. Я представлю вас Луциусу как свою невесту. После ухода его величества мы тоже можем удалиться». «Отлично», — произнесла Ангелина. «Не хотела бы оставаться дольше, чем требуется». «Вы доставите мне удовольствие своим присутствием», — галантно ответил Люк. Она с усмешкой глянула на него. «Не переигрывайте, Лукас». «Ничуть», — Люк возвратил ей улыбку. «Вы красивы, а я ценю красивых женщин, Ангелина». «Не боитесь, что я потеряю от вас голову и не захочу разрывать помолвку?» Небрежно, но с явным предупреждением проговорила первая принцесса дома Рудлок. «Только не вы», — серьезно сказал Люк. Впереди церемониймейстер уже распахивал дверь в зал, слышались легкая музыка, шум собравшихся. «Я слишком ничтожен для вас, ваше высочество». «Вы слишком строги к себе», — ответила она без улыбки, и тут же расправила плечи, чуть приблизилась к спутнику, в глаза ударил свет огней и пышное разноцветие бала. «Ее высочество Ангелина Иоанна Рудлок». «Его светлость — герцог Лукас Бенедикт Дармоншир», — объявил распорядитель. Они остановились у входа, давая себя разглядеть. Люк с приличествующей случаю нежностью и гордостью склонился к Ангелине. Та безмятежно улыбалась. «Вперед, ваше высочество», — сказал он ободряюще. «Сотни жадных глаз ждут, чтобы обсудить вас и растащить по косточкам». Губы ее дрогнули, и она склонила голову с легким смущением. Эта женщина могла бы стать превосходным агентом. Так она играла. Блестящая пара сделала круг по залу, приветствуя гостей. Остановилась перед графиней и графом Кембридж. Люк поклонился отцу, поцеловал руку матери. «Моя невеста», — произнес он звучно, чтобы все слышали. «Принцесса Ангелина Рудлок». Ани ослепительно улыбнулась и присела перед его родителями в реверансе. Не должна была, но выказала так свое уважение. Лорд Кембридж-старший просто сиял. «Вы прелестны, ваше высочество», — тепло произнесла леди Шарлотта. «Буду счастлива назвать вас своей дочерью». «Я буду счастлива войти в вашу семью», — любезно ответила старшая Рудлок. «У вас достойный сын». Кембридж-старший после этих слов посмотрел на Люка с такой признательностью, с какой не смотрел за все 35 лет его жизни. И герцогу страшно захотелось сказать что-то ехидное, но от обдуманного поступка его спасла зазвучавшая музыка. Люк ввел невесту в круг, родители пошли за ними. Разочарованные гости, скандала не случилось, и все оказалось прилично до скуки, присоединялись к танцу. Танцевала принцесса прекрасно, и в руках его ощущалась совсем легкой, невесомой. Мужчины с нее глаз не сводили, да и Люк любовался, не мог не любоваться. Ангелина Рудлок была произведением искусства, и ее легко можно было представить в своей спальне. Но того царапающего, темного, застилающего разум, что случалось рядом с Мариной, Люк не чувствовал. Удовольствие, но не жажда. Красота, но не желание обладать, до стиснутых челюстей и повышения температуры. Хотя она была бы прекрасным трофеем, значимым, если бы их знакомство случилось до Марины. «Вы так задумчивы, Лукас», — с той же холодной усмешкой сказала Ани в перерыве между танцами. «У вас проблемы?» «Ну что вы», — ответил он, — «я отдыхаю. О каких проблемах может идти речь рядом с вами?» Второй танец прошел не менее блестяще, чем первый. Но дальше их пути разошлись. Ангелина милостиво приняла приглашение Кембриджа-старшего. Затем кавалеры стали сменять один другого. Люк же потанцевал с матерью и дальше, наконец-то, приступил к задуманному. «Леди Уэфри, позвольте пригласить вас». Милая дама на 2 года старше его, светло-рыжая, пухленькая, его бывшая любовница. Хотя и любовницей ты не назовешь. Один раз в королевском дворце. Разве считается? «Герцог?» Графиня с удовольствием вложила руку в протянутую ладонь. «Вы и так изменились?» «А вот вы, — сказал Кембридж тихо и хрипло, — все так же прекрасны». И, не дав партнерше опомниться, перевел тему. «Сочувствую в связи с гибелью вашего мужа, Джейн. Уэфри был неплохим парнем». «Вы были знакомы?» — с некоторым смущением спросила женщина. «Конечно», — заверил ее Люк. «Очень переживал его гибель. К сожалению, не смог быть на похоронах, сами понимаете». «Да», — произнесла она. «Жаль, я вспоминала вас, Лукас». «И я», — тихо сказал он, — «и я. Возможно, я могу нанести вам визит, чтобы поговорить о вашем бедном супруге. Меня мучает совесть, что я не смог попрощаться с ним. Так, может, вы расскажете о его последних днях?» Джейн Уэфри покраснела и бросила быстрый взгляд в сторону кружащейся в танце Ангелины Рудлок. «Я ошиблась», — наконец проговорила она. «Вы мало изменились. Заходите. Буду рада вас видеть». «Я счастлив». Почти искренне поблагодарил ее Люк и, словно ненароком, скользнул ладонью по спине безутешной вдовы. Он приглашал нужных женщин, заговаривал с нужными мужчинами, легко, непринужденно восстанавливая знакомство с теми, кто имел какое-то отношение к погибшим родственникам дома Инландеров, получал приглашение. И когда церемониймейстер объявил о скором появлении короля с супругой, спешно нашел невесту, беседующую с леди Шарлоттой, и направился ко входу в Дарманшир-холл. Луциус окинул их пару благосклонным взглядом, королева — ледяным. Король с супругой поздоровались с родителями Люка, и монарх, не теряя времени, пригласил принцессу Рудлок на танец. Уже раздавались первые торжественные такты Моринга. Люку ничего не оставалось, как склониться перед ее величеством Магдаленой и просить удостоить его чести танцевать с ним. Королева была исключительно любезна, поздравила с удачной партией, пожелала, чтобы ничто не помешало заключить брак, пообещала лично выбрать подарок, похвалила устройство бала и оркестр, сказала, что Дарманшир-холл прекрасен. Люк отвечал с благодарностью, делал комплименты и отчетливо ощущал, как неприятен партнерше. Решил было, что кажется, но нет. То самое шестое чувство просто вопило, что ее величество Магдалена едва его выносит. И к почетному месту для королевской четы он вел ее почти с облегчением. После этого срочно требовалось перекурить. Но Люк еще нашел Ангелину, поговорил с ней немного, а то потом не оберешься слухов, что он надолго оставил будущую супругу в одиночестве. И пошел в курительную комнату, где собрались любители табака. Краем глаза заметил, что королева идет в танцы с его отцом, что Луциус слишком близко танцует с матерью, и с наслаждением вышел в коридор, свернул в шумную комнату и там, наконец-то, закурил. Бал продолжался. Гости уже курсировали по всему первому этажу Дарманшир-холла. То и дело к Люку подходили с просьбой показать дом, и он, как радушный хозяин, хвастался кабинетом и бильярдной, библиотекой и каминным залом, небольшим музеем и оранжереей. Его Величество Луциус тоже соизволил пройтись по дому, но затем махнул рукой, отпуская озверевшего герцога. «Я сам все посмотрю», — сказал он величественно, — «не оставляйте невесту». В веселом и праздничном хаосе бала найти Ани оказалось трудно. Она обнаружилась в окружении кавалеров, уже не в самом бальном зале, а в соседнем, где были выставлены закуски. Принцесса снисходительно выслушивала хорохорящихся перед ней мужчин, улыбнулась Люку, подтвердила, что все в порядке, и позволила проводить себя в зал, где ее тут же перехватили, впрочем. В конце концов, герцог Дарманшир просто сбежал. Ему нужно было хотя бы 20 минут покоя, а дом оказался заполнен гостями. Люк прошел в заднюю половину, за библиотеку. Там располагалась каморочка, в которой можно было покурить в одиночестве. Дверь ее была так хитро спрятана в углублении стены под лестницей, вдали и от коридоров и служебных помещений, в темном закоулке, что туда редко кто заглядывал. Его светлость уже достал сигарету, ускорился, оглядываясь, не увидит ли кто, открыл дверь и тут же закрыл ее, чертыхнувшись и надеясь, что его не заметили. Там, у стены, его величество Луциус очень недвусмысленно прижимал к деревянным панелям какую-то даму. Люк поморщился, жалея королеву, быстрым шагом пошел обратно и остановился, рубанув рукой по стене. На женщине, обхватывающей короля ногами за бедра, были прелестные сине-серебряные туфли, словно покрытые морозными узорами. Там же, в коридоре, Люк и закурил, прислонившись к стене, слушая приглушенный шум бала. Если кто из любопытных гостей решит заглянуть сюда, надо его перехватить и увести. И он стоял и выпускал дым, глядя на противоположную стену, и было в лавине поднявшихся эмоций что-то неожиданно детское, то ли растерянность, то ли обида, то ли отвращение, щедро замешанное на стыде. «Да», — пробормотал он себе под нос, — «взрослые же люди». Через 4 сигареты дверь каморки скрипнула, и оттуда появился свежий и бодрый его величество Луциус. Увидел герцога, но шаг не замедлил, подошел. Достал портсигар, и Люк молча прикурил ему. «Осуждаешь?» — произнес король через несколько секунд, повторяя вопрос, который задавал на охоте. «Или считаешь, что я оскорбил твое гостеприимство?» Его глаза были темными, сытыми, и голос звучал расслабленно, низко. Люк поморщился. Он много чего хотел бы ответить, но не стал, пережидая первый всплеск злости. Инландер спокойно глядел на него, покуривая, и ждал ответа. «Ни в коем случае», — с легкой извинкой ответил герцог. «Я слишком люблю матушку, да и не по рангу мне оскорбляться, ваше величество». Люк красноречиво взглянул на сюзерена. «Раз уж вы не сочли свои действия неосторожными». Инландер хмыкнул. «Тебе ли не знать, Лукас, что осторожность иногда уходит на последний план? Пойдем. Проводишь меня в зал. Не стоит смущать твою мать. И не суди ни меня, ни ее». Люк глубоко вздохнул, зло смял тлеющую сигарету и снова промолчал. «Прав, Луциус, не ему их судить. После того, как он сам столько раз терял голову рядом с Мариной. Стоило жизни один раз ткнуть его в зеркало, и опасность, которой он подвергал принцессу Рудлок, стала очевиднейшей. Самое смешное, он и сейчас не был уверен, что это знание убережет его от будущих безумств. В бальный зал они вошли так, будто только вернулись с прогулки по дому. Его величество подошел к сидящей на удобной софе королеве, окруженной сопровождающими их придворными. Что-то сказал ей, и она согласно кивнула. Люк повернул голову. Рядом с ним встала Ангелина Рудлок, такая же безмятежная, как в начале бала. «Я доволен тем, как вы все устроили, Дармоншир», — высокомерно сказал король Инляндии. «Мы удаляемся. Ее величество», — он кивнул на все еще сидящую супругу, — «быстро утомляется на подобных мероприятиях. Принцесса», — Аня склонила голову, — «с вами и вашим женихом мы вскоре встретимся на свадьбе вашей сестры». «Буду счастлива, ваше величество», — благожелательно произнесла Ангелина, — и после всех церемониальных раскланиваний королевская чета удалилась. Гости провожали их реверансами и поклонами, за которыми скрывалась немалая радость. Луциус никогда не оставался на торжественный обед, а танцы длились уж давненько, все успели проголодаться и ждали отбытия монарха. «Позвольте, я провожу вас к обеду», — произнес Люк, целуя невесте руку. «А потом мы свободны, ваше высочество. Пора. Еще немного, и грызть начнут нас». Аня снисходительно посмотрела на него, мол, «опять шутить изволите?» и кивнула. Слуги распахнули высокие двери обеденного зала, и хозяин Дармоншир Холла повел принцессу к накрытым столам. За ним гордо вышагивал лорд Кембридж-старший, сопровождая спокойно улыбающуюся леди Шарлотту. Люк галантно помог сесть невесте, посмотрел на мать и отвел глаза. Ему было неловко. Кавалеры сопровождали дам к столу, звучала легкая музыка, кушанья пахли так вдохновляюще, что после церемониальной передачи хлеба вокруг стола и поднятия бокалов за хозяина дома воцарилась несветская тишина, прерываемая только тонким звоном приборов и шуршанием рукавов о скатерти. После обеда его светлость поблагодарил гостей за посещение Дармоншир-холла, выслушал ответные благодарности, попрощался. Это было не очень вежливо, но герцогский титул, как и королевский, позволял подняться над этикетом. Проводил Ангелину Рудлок к телепорту, снова рассыпавшись в комплиментах, поднялся в свои покои и долго еще валялся в кровати, прямо в костюме, хмурясь и пытаясь понять, что же его царапает. Но мысли в строй не становились, и он, как обычно, отложил отмеченные странности в сторону. Хотя кое-что Люк мог выяснить прямо сейчас, несмотря на то, что приличнее всего было сделать вид, будто он ничего не видел. Внизу еще гремел бал, а леди Шарлотта уже сидела перед зеркалом в пеньюаре и расчесывала влажные волосы. Люк подошел к ней, наклонился, поцеловал в макушку. Мать выжидательно улыбнулась ему. «У тебя роман с Луциусом?» — прямо спросил Кембридж. «С чего ты взял?» — удивилась графиня. Рука ее даже не дрогнула. Неудачно решил покурить в каморке под лестницей. Люк посмотрел на леди Шарлотту в зеркало. Она остро взглянула на него, чуть покраснела, но продолжила спокойно двигать расческой. «Давно это у вас?» «Милый», — сердцем сказала графиня Кембридж и положила расческу. «Я всегда была верна Джону. С Луциусом я начала общаться только после твоего возвращения. Вот и дообщалась. До сегодняшнего». «Он...» — она вздохнула. «Умеет быть неотразимым, когда надо». Люк сел в кресло рядом с зеркалом и вытянул ноги, повертел в пальцах зажигалку. «Я чувствую себя шизофреником, мам. Скажи мне, Кембридж точно мой отец?» Леди Шарлотта повернулась и удивленно глянула на сына. «Совершенно точно», — твердо сказала она. «Что ты придумал, Люк?» «Я не понимаю», — произнес он медленно. «Откуда такая благосклонность короля? Это с самого начала вводило меня в недоумение, мам. Я мог бы подумать, что он так выделяет меня, потому что у вас давняя связь. Но раз ты утверждаешь, что ее не было...» «Луциус говорил, что действует, исходя из общения данного деду, и я принял это объяснение, хотя за исполнение долга он взялся слишком активно и слишком добр ко мне, если судить по его отношению к другим аристократам. Но сейчас я в растерянности». «И тем не менее, это правда», — серьезно ответила леди Шарлотта. «Отец много помогал Луциусу и просил присмотреть за тобой, когда он умрет». «Откуда у тебя такие странные мысли, сынок?» «Не обращай внимания», — пробормотал герцог и прикрыл глаза, зевнул. «Ненавижу балы. Пустая трата времени в окружении ряженых». «Вот женишься», — успокаивающе проговорила графиня, «и будет у тебя этим супруга заниматься. Твой дед ни светскую жизнь, ни балы тоже не жаловал. Танцевал только первые два танца, а затем запирался у себя в кабинете и выходил к обеду с гостями. И никто даже пикнуть не смел. Он очень занятой человек, — говорили приглашенные. За все отдувалась твоя бабушка, а потом и я». «Женитьба, кажется, все привлекательнее», — с иронией произнес Люк. «А уж если получится быстро сделать наследника, потерпеть, пока он подрастет, и передать ему обязанности, так я вообще буду счастлив». Он устало потеребил себя за нос. «Знала бы ты, как я хочу обратно в Рудлок, мама, чтобы не было ни титула, ни грозящей свалиться мне на шею супружеской жизни. Может, отказаться от герцогства в пользу Берни? Он точно подходит на эту роль больше». «Сбежишь, оставив младшего брата разгребать завалы?» — с легким упреком спросила леди Шарлотта. Люк поморщился. «Да кто мне позволит? Тем более я дал слово. Ладно». Он поднялся. «Спокойной ночи, матушка». Люк не был бы Люком, если бы не последовал давнему принципу проверять любую, даже самую нелепую версию сразу, чтобы откинуть ее и более не возвращаться. Когда-то это помогло ему найти пропавших принцесс Рудлок. И сейчас он начал действовать последовательно. На следующий день Люк приехал во дворец и попросил придворного мага о консультации. И леди Виктория с некоторым удивлением подтвердила ему, что да, Алмаз Григорьевич не ошибся, и его аура очень схожа с аурой графа Кембриджа-старшего, и что к королевской семье герцог, если и имеет отношение, то как очень дальний родственник. Люк помаялся и все-таки решился. Перешел в замок Вейн в своем герцогстве телепортом и поехал в институт к Чернышу и его кошка-лошадям. Старого мага он поймал в коридоре. Тот очень спешил по каким-то своим делам и появлению гостя не обрадовался. «Извините, ваша светлость, я в работе, и мне всякая секунда важна», — быстро говорил Данзан Аюнович прямо на ходу. Люк шагал рядом с ним. «Вы точно сын своего отца. Да и перенос ауры — очень сложная и опасная вещь. А 35 лет назад я и половины не умел из того, что могу сейчас. Думаете, ваш дед согласился бы на подобное?» «Я у вас спрашиваю», — терпеливо повторил Люк. «Вы Кембридж», — однозначно ответил Черныш и скрылся за дверью лаборатории, бросив хмурого герцога в коридоре. Оставалось только добыть кровь и слюну отца и сдать на анализ. Но что-то подсказывало ему, что и здесь результат подтвердит слова уже трех магов. «Значит, бред». «Видимо, лорд Лукас, слишком долго ты работал на Тандадже, и произошла типичная профессиональная деформация. Мозг видит загадки там, где их нет». Люк вернулся в замок и, раз уже посетил герцогство, решил заняться текущими делами. И там он провел следующие два дня, разбирая жалобы и просьбы арендаторов, встречаясь с главами городов, разъезжая по военным частям и школам, пока не пришло время возвращаться в Лаунвайт, чтобы с делегацией от Инляндии прибыть на свадьбу Демьяна Бермонта и Полины Рудлок.